Часть 1. Иногда я сама себе удивляюсь, вернее, удивляюсь своей способности влипать в странные ситуации на ровном месте, и фееричной удаче, которая за уши меня вытягивает из этих самых мест. Вот, например, однажды взбрело мне поехать к другу в гости. Купила я билет, села в самолет, прилетела в нужный город. Вот только, оказавшись на месте, я поняла, что у меня никакого адресата и нет. Мобильных телефонов тогда не было, так что взяла я такси и поехала в нужный район, слава всем духам, частного сектора. Там принялась бродить по улицам, спрашивая у всех встречных поперечных о своем друге. И таки нашла. Или вот еще пример моей беспредельной безбашенности. Я любила развешивать белье на балконе, на открытом балконе, на 22 этаже, стоя на табуретке. А еще я обожала гонять на мотоцикле. Да-да, я была тем самым хрустиком, которые носятся в ночи и мешают спать добропорядочным гражданам ревом своего зверя. А уж сколько дорог я исколесила за рулем своих верных машин. Одна, безо всяких там штурманов и поддержки навигатора, имея под рукой лишь атлас дорог Советского Союза. А ведь в далекие времена моей молодости автозаправки были очень редкие и не всегда на них имелось топливо. С придорожными кафе было вообще туго, уж не говоря о мотелях и кемпингах, о таком и вовсе не знали. Жаль, что не было у меня близких, которые бы обо мне волновались и наставляли. Но, с другой стороны, я ничего не боялась и жила так, как мне нравится, не считаясь с трудностями и опасностями. Ведь, как говорят, собака лазила по деревьям за любимыми яблоками, пока ей не объяснили, что собаки не умеют этого, да и яблок не едят. Так что мой ангел-хранитель очень сильно напрягался, помогая бестолковому клиенту. Но и его безграничному терпению однажды пришел конец, и я попала в прямом смысле и в самую бесперспективную тушу. Змея я теперь самая настоящая, правда, элегантного и необычного цвета. Поначалу, после переноса сознания, или духа, я долго не могла сообразить, что именно со мной происходит. Зрение у змеи оказалось очень странным, да и встроенный тепло-вибровизор поначалу очень мешал и напрягал. Уж не знаю, как именно видит настоящие пресмыкающиеся, но у меня было нечто вроде черно-белого изображения, с цветными всполохами вокруг живых существ и источников тепла. Так что я тихо лежала в какой-то темной пещерке, еще несколько суток чувствуя боль и усталость, постепенно осваиваясь и привыкая к мысли, что теперь у меня все тело, хвост, и нет никаких нужных и привычных конечностей и растительности. Хорошо хоть, что оболочка мне досталась взрослая, я даже умела сворачивать и разворачивать кольца, как тот самый старый мудрый-ка, а то даже не знаю, как бы я себя вела и выживала, если бы только-только вылупилась из яйца. Пришла я в себя и поняла, что мне нужна информация, очень много информации о новом мире. Кто, что, как, почем, с кем и зачем. В общем, скрытное наблюдение за всем, что движется, и разведка по всем фронтам. Для начала я узнала, что сейчас 1939 год. Нахожусь я в Великобритании, в могучем Соединенном Королевстве, в самом его сердце, столица по имени Лондон. Откуда получила сведения? Газету прочитала. Вот так, никаких волшебных манипуляций, обычная ежедневная пресса, которую кто-то позабыл в парке на скамейке. Ветерок перенес лист ко мне поближе, и я наконец сумела выяснить, где оказалась и в каком времени. Приятно было получить хоть такую информацию, хотя я пока не могла сообразить, чем она может мне помочь. Хорошо, что на момент моего попадания была весна и стояла теплая погода, поэтому я и дефицита пищи не испытывала. Довольно крупное тело помогало мне охотиться на разных несчастных мелких животных и птиц. А еще, я без зазрения совести разоряла гнезда и воровала вкусные яйца. Брезгливости я не испытывала, потому что и в прежнем мире мне довелось испробовать множество экзотических блюд. Те же живые устрицы мало отличаются от слизней, да и сырого мяса в кухне любого народа предостаточно. Путешествуя по Азии, из любопытства попробовала жареных тараканов, чипсы, как они есть. Лягушки похожи на курятину, яйца самцов, те же самые рыбные молоки, мозги в сухарях, мое любимое блюдо. Так что живыми мышками и воробьями меня не удивишь. Захочешь жить, еще не так раскорячишься. В Гринписе я никогда не состояла, веганом не была, ела создание с ресницами и носила одежду и обувь из шкур неповинно убиенных животных. Заботилась только о себе и была конченной эгоисткой-карьеристкой, так что, видимо, не зря я стала змеей, в В прошлой жизни я мало отличалась от гадюки с тяжелым характером и очень острыми клыками. В парке, где я обитала, было довольно спокойно и не было никаких конкурентов. Немногочисленные коты и собаки боялись меня до ужаса и, завидев издалека, убегали, поджав хвосты и вздыбив шерсть. От людей я довольно успешно пряталась, уж не знаю, по какой причине. То ли цвет у меня был суперхаки, то ли мой несчастный ангел-хранитель перенесся вместе со мной и снова отчаянно защищал, это тайна за семью печатями и сотней замков. Ну и ладно, режим невидимка работает, а это самое главное для собственной безопасности. Так вот, иногда по парку бегали дети, но какие-то странные. Я поначалу не могла понять, что именно меня царапает, но потом сообразила, что они приютские. Я сама все свое детство провела в интернате, так что повадки и внешность под одну гребенку сумела распознать. Серые дешевые одежки, грубые не по размеру ботинки, криво обрезанные волосы, запуганный вид, все признаки счастливого детства налицо. Среди них была шайка хулиганов из тех, которые любят нападать стаей, измываться над более слабыми и ломать тех, кто посильней. Чаще всего они задирали мальчишек своего возраста, но и у девочек отнимали какие-то мелкие монетки и еду. Я наблюдала за ними, не вмешиваясь в разборки. Мне и самой приходилось в детстве много драться, хоть я и была девочкой. Интернат – не место для розовых пони и сказочных принцесс. В общем, теплая лондонская весна закончилась, наступило такое же лето. Я все так же охотилась, читала газеты, наблюдала за людьми и ожидала следующего перерождения. Потому что змеей быть – очень скучное дело, это я вам как эксперт говорю. Одним прекрасным днем я вновь наблюдала уже привычную картину. Стая приютских крысят загоняла в мой уголок худого парнишку. Видно, до этого его успели потрепать. Разбитая губа, кровь из носа, порванный ворот рубашки. Ловите урода, ща мы ему насуем. Подумаешь, принц какой выискался. Урод, урод. Крики все приближались, парень споткнулся и упал за несколько метров от меня. Шайка подбежала, но тут я все же решила вмешаться, потому что очень не любила, когда кто-то нарушал границу моих территорий. Выползла я из-под куста, развернула кольца, поднялась в невысокой траве и зашипела. Вид у меня, наверное, был очень грозный, потому что хулиганы резко затормозили. Змея, какая огромная, она точно ядовитая. Бежим отсюда. Пусть она урода укусит, может, сдохнет. С криками рванули пацаны кто куда. Их жертва медленно повернулась ко мне и уставилась большими серыми глазами. Красивый парнишка. Вдруг он зашипел. Прямо как самая настоящая змея, то есть я. И самое интересное, что я его понимала. Нет, я и человеческий английский прекрасно понимала, и, как уже говорила, могла читать, зрение позволяло, но говорить по-человечески я не могла. Строение пасти, да и язык были не приспособлены к таким сложным действиям. Я зашипела в ответ, то есть в уме-то я говорила, а вот из моего рта вылетали шипящие звуки. «Ты кто?» «Я Том, так меня зовут». «А ты волшебная змея? Ты чей-то фамильяр или сама анимак?» С любопытством спросил подросток, а я задумалась. Как-то это все подозрительно напоминает дурную сказку из моего прежнего мира. Шипящий по-змеиному мальчик по имени Том, который на полном серьезе спрашивает о волшебстве и анимагах. И год моего попадания, и приют, и Лондон этот гребаный. Что-то мне жирно намекает, что я не просто змея, а очень даже подруга будущего темного лорда. Не знаю, насколько я волшебная, но я точно ничей не фамильяр и не анимаг. А ты Том Риддл, откуда ты знаешь? Испуганно подскочил парень. Ты точно волшебная. Ну, как скажешь. Раз такой великий маг из Миеуст считает меня необыкновенной, то так тому и быть, довольно усмехнулась я. А от чего мне расстраиваться? Я теперь знаю, что я в сказке про детей преступников и малохольных взрослых, так что мне точно будет весело. И перерождения ждать не надо, я наконец-то поняла, на кой хрен меня занесло в хвостатую фактуру. Буду ломать канон, кусать неугодных светлых волшебников, а некоторых даже сожру. Ну, или посмотрю по ходу развития сюжета, что именно можно натворить с моей неугомонной натурой и шилом в попе страшного Волдеморта. Ну, а пока надо немного поближе познакомиться. Ну так, Том, расскажи мне о себе. Ты уже поступил в Хогвартс? На втором курсе сейчас? Да, я закончил первый курс, но на каникулы мне не разрешили остаться в замке. Дамблдор, декан Гриффиндора, заявил, что школа на лето закрывается. Врет он все, этот хитрожопый декан. Как минимум кто-то из профессоров остается, да и эльфы никуда не деваются, махнула я кончиком хвоста, подчеркивая свое наплевательское отношение к пока не светлейшему Альбусу. «Он меня с первого дня ненавидит», — пожаловался Том. «Сволочь он, вот и ненавидит», — буркнула я, свернулась кольцами и уставилась на подростка. «А ты держись от него подальше, знаешь ведь, чем сироткам приходится расплачиваться за чужие подачки». Том скривился, но все же кивнул. «Конечно, знает, жизнь не коробка шоколадных конфет», хоть так и утверждала заботливая чужая мама. «И детская проституция, и воровство, и прочие сомнительные и незаконные способы заработка процветали среди сирот и беспризорников. Тем более в эти времена нет никакой защиты в виде ювенальных служб, все на совести руководства приюта и проверяющих чиновников, которые тоже любят брать на лапу». «Том, а ты проверку крови проходил?» — спросила я у парня, решив выяснить. «Фанон тут у нас или канон?» «Нет, она дорого стоит, но я очень хочу найти свою магическую родню. Волшебники бывают разные. Вдруг ты сможешь подмять под себя материн род? Там у тебя одни дегенераты, а дед хоть и кичится чистотой крови, но сам не блещет красотой и богатством, как материн род. Я думал, что мой отец волшебник. Мать умерла, когда меня рожала. Значит, она была обычной слабой женщиной. Маглой, я тебе сейчас рот зашью, подлец!» — рассерженно зашипела я. «Да как ты смеешь обзывать свою маму? Она жизнь отдала, чтобы ты, козел, мог жить. Она всю магию в тебя слила, чтобы ты стал сильным волшебником. А вот твой папаша урод бросил ее перед самыми родами. И вот именно он и был грязным маглом. Так что ты и есть самый настоящий сын магла, значит, и сам магл». Я настолько разозлилась, что тут же бросилась в свое убежище за кустами под большим пнем. Этот маленький сноб. Ненавижу таких людей, которые презирают других только по факту рождения. То есть перед тупым волшебником надо расстилаться, а обычного умного человека оплевывать презрением. «Да пошел ты, скотина, к своему любимому Мерлину взад». Я спряталась в темной норке, все еще кипя от возмущения и гнева. Пока я уползала, слышала голос Тома, который звал меня, но я была еще слишком зла на него. Риддл приходил на полянку каждый день. Я наблюдала, как он сидит возле моего куста и бормочет, шипит слова извинения. Долго с примирением я тянуть не стала, и поэтому через 3 дня специально легла погреться на солнышке на нашем месте первой встречи. Парнишка появился в полдень, увидел меня и так обрадовался, что мне даже стало немножечко стыдно. Но я для себя уже решила, что дрессировать темного лорда надо сейчас, пока у него крыша окончательно не съехала. «Добрый день, ММ, мы так и не познакомились до конца», — пробормотал Том, устраиваясь рядом со мной. «Нагай на меня зовут», — смилостивилась я. «Знаешь такую сказку о семье королевских кобр, которых подло убил наглый мангуст? Он еще и детишек их загрыз. Это волшебная сказка?» — заинтересовался подросток. «Нет», — рявкнула я. «Нет у твоих волшебников ни ума, ни фантазии. За 1000 лет только рецепты зелий записали, да всякие непотребные ритуалы из уст в уста передавали. Магл это написал». «Прости», — зачастил Том. «Я не хотел тебя обидеть. Мне на самом деле все равно, кто есть кто. Я же сам сын магла, так что не мне рассуждать о чистоте крови». «Ты еще глупый змееныш», — проворчала я. «Человек зависит не от глупого махания палкой. Ты что, еще не понял, что среди волшебников столько же моральных уродов, сколько и среди обычных людей?» «Да понял, конечно. Просто я так хотел найти живых родственников магов». «Ладно, слушайся меня, и все у тебя наладится. Первым делом нам надо добраться на косую аллею к гоблинам. Там ты пройдешь проверку крови, и по ее результатам будем решать, что делать дальше. Сегодня уже поздно, давай завтра с самого утра и пойдем». «А ты со мной?» — радостно вскинулся Том. «Конечно, мелочь, я с тобой. Я же тебя приручила, так что чувствую ответственность за такую глупую двуногую личинку волшебника. Обычно люди приручают животных», — впервые открыто улыбнулся Том. «Так то обычные люди и неразумные животные. В нашем же случае ты – волшебник, а я – магическая змея. Ладно, давай я пока тебе сказку расскажу, и ты узнаешь, откуда взялось мое имя». «Значит, дело было так. Это рассказ о Великой войне, которую Рикки-Тикки вел в одиночку в ванной комнате просторного бунгало в Сигавлийском военном поселении. Часть 2. На следующее утро Том прибежал ко мне сразу после завтрака в приюте. В руках он держал обычную холщовую сумку-почтальонку, в которую я с трудом, но все же влезла. Пока мы добирались до паба, я немного вздремнула и проснулась, когда почувствовала странную вибрацию. Было такое ощущение, как будто по шкуре прошлись гребешком или наждачкой. Заинтересовавшись таким явлением, я выглянула в приоткрытую горловину и увидела, что мы уже в банке. Видимо, какие-то чары так сработали, может быть, выявляли анимагов. Морщинистый страшный гоблин заинтересованно уставился на меня. «Чего вылупился, лох магический?» Недовольно прошипела я. «Спокойно, Нагайна, я тут», погладил меня по голове Том, а я заметила, как выпучил глаза гоблин. «Ну да, вот такой нежданчик, змеиустый его волшебная шипящая подружка. Уважаемый волшебник что-то желает?» Проскрипел вежливый банковский работник. «Я хочу пройти проверку крови», решительно ответил Том. «А у волшебника есть деньги, чтобы оплатить процедуру?» Усмехнулся гоблин. «Почти 100 галеонов, это 500 магловских фунтов. Или вы свою змею хотите продать? Это мой друг, и она не продается», смело заявил парень, хотя было заметно, что названная сумма его потрясла. В эти времена на 500 фунтов можно было прожить несколько месяцев, ни в чем себе не отказывая. «Скажи ему, что в случае, если ты не унаследуешь ничего, то я им открою будущее навек вперед», прошипела я. Когда Том перевел мою речь, гоблин тут же оживился и повел нас по коридору в сторону кабинетов. В один из них мы и вошли, устроились на низком кресле и стали ждать ритуала. Я, если честно, имела в своей голове кучу вариантов из фанфиков об альтернативных подтерианцах, но у нас вышло все очень буднично, банально и просто. Несколько капель крови капнули на артефакт в виде каменного диска. После пары минут ожидания рядом с ним шлепнулся небольшой тубус, который вылетел из полупрозрачной трубы рядом с креслом гоблина. «Теперь я знаю, откуда взялась в Сбербанке пневмопочта. Может, Греф, гоблин под личиной? Ладно, этого я никогда уже не узнаю». Тем временем тому подали небольшой кошель и свернутый пергамент, в который я тут же сунула свой любопытный нос. «Так-так-так, сейфы номер 12522 признали моего мелкого полноправным хозяином. Забавно, даже совершеннолетия не надо ждать. Хотя в стародавние времена 13-летних детей спокойно женили и ожидали от них потомства. А банк Гринготтс точно основан очень давно, когда о всяких возрастах согласия никто и не слыхал. Так, далее, кроме сейфов, моему дружку достался какой-то замок. Интересно, в нем можно жить, или это какие-то исторические руины? О, а вот в кошеле оказалось два нехилых перстенька. Один, как положено, с Василиском в короне. Другой, с переплетенными змеями. Значит, его признали слизерины и гонты. Том надел на средний палец левой руки кольцо с Василиском, а на безымянный, со змеями. Вот теперь я наконец дождалась магических спецэффектов. Вокруг Тома ярко полыхнуло, раздался оглушительный звон, парня выгнуло дугой от боли, и он заорал, не сумев сдержаться. Несколько минут его корежило и било в конвульсиях, пока все сияние медленно не втянулось прямо в его тело. Том обмер на кресле, а я смотрела на его изменившийся образ. Парень стал заметно выше, черты лица заострились еще сильнее, глаза изменили цвет, став намного темнее. Волосы отросли ниже плеч и пропали его волнистые кудри. Определенно он стал симпатичнее и взрослей. «Наследник Слизерин, наследник Гонт, рад приветствовать вас в новом статусе», – проскрипел гоблин. «Изволите осмотреть свои сейфы?» «Изволю», – сорванным голосом подтвердил Том. «А еще мне нужен полный перечень моего наследства и обязательств». «О, юный наследник знает, что с титулом достается не только богатство», – ухмыльнулся гоблин. «Я приютский, у нас то, что дают даром, дерьмо», грубовато отбрил его Том. «И я учусь на Слизерине, так что мне известно, что именно передается в старинных родах. Все будет готово через день, наследник, а пока приглашаю вас на осмотр». Гоблин повел нас к тем самым магическим тележкам, на которых я насладилась невесомостью и воздушными ямами, радостно посвистывая на особо крутых поворотах. Нас провезли по стандартному экскурсионному маршруту, включающему купание в магическом водопаде, любование огромным очень усталым драконом, полет над лавовыми озерами сквозь бескрайние пещеры. «Интересно, мы хоть на земле остались или нас уволокли в другое измерение?» Читала я и такое в многочисленных фанфиках. Наконец, добрались мы до нужного уровня, судя по номеру, самого нижнего и надежного. Огромная дверь из грубого камня, окованная тусклыми металлическими полосами, отворилась, как только Том приложил руку к узору в виде того же Василиска в короне. Мелкий негромко ойкнул, Ведь проклятые магические вампиры снова взяли у него кровь на анализ родства. Гоблин тактично, или предусмотрительно, остался снаружи, а мы вошли в вожделенную сокровищницу. Вернее, Том вошел, а я въехала в сумке, как чебурашка на лохе Гене. Пялились мы с ним по сторонам как минимум пару минут, и было на что. Настоящие горы золота, как в сокровищнице дяди Скруджа, так и манили исполнить прыжок рыбкой с трамплина. Плавание кролем в галеонах – эпическое зрелище. Но, кроме монет, в огромном зале были и стенды со старинным оружием и доспехами. А еще стеллажи с футлярами, в которых мягко поблескивали ювелирные украшения и какие-то мудреные артефакты. «Ни к чему пока не прикасайся», – посоветовал я тому. «Мало ли что, вдруг нарвемся на какой-нибудь порт-ключ в Инферно». «Угу», – согласился мой подельник. «Знаю уже». «У нас на факультете чего только не увидишь. Давай мы лучше осмотрим второй сейф, с этим все пока ясно», – предложила я. «А потом узнаем, что за жилище тебе досталось. Может быть, туда сразу можно заселиться, тогда и в приют можно не возвращаться, мало ли что. Вдруг кто-нибудь из преступников узнает о твоем наследстве и тебя похитит. А ты?» – неуверенно спросил Том. «Останешься со мной или вернешься на свою полянку, глупый человеческий детеныш?» Проворчал я. «Как же я тебя одного оставлю, ты же тут же вляпаешься в какие-нибудь неприятности. Да и мне хочется пожить в настоящем теплом доме, скоро наступит осень, и под пеньком будет холодно и сыро. Так что будем мы с тобой вдвоем обживаться в родовом гнезде». Во втором сейфе денег не было вообще. Видимо, гонты и вправду растратили все свое состояние, упиваясь величием происхождения, которое не позволяло им зарабатывать, как обычному плебсу. Зато мы увидели множество книг, артефактов и украшений. Почему последние поколения их не продали, неизвестно. Возможно, они потеряли допуск, как не оправдавшие доверия рода. В замок слизеринов мы перенеслись портключом, которым и являлся перстень наследника. Том надавил на узор печатки и прошептал: «Серпинс Кастеллум». Нас дернуло, протащило сквозь игольное ушко и выплюнуло перед очередным камнем вампиром. Том, даже не морщись, сдал очередной анализ барельефу Василиска, и наконец перед нами появились кованые ворота. Мы прошли через небольшую калитку, которая распахнулась перед нами без скрипа и прочих пугающих спецэффектов. Широкая мощеная дорога вела нас к нашему новому пристанищу, сквозь тенистую аллею. Что я могу сказать о родовом гнезде слизеринов? Во-первых, оно громадное. Не знаю, сколько человек проживало в нем раньше, но думаю, что не меньше 300 спокойно бы разместилось в самом замке, а в хозяйственной части еще пара сотен. К основному зданию примыкали башни, а в них неизвестно сколько комнат. В подвальную часть мы даже не заглянули, да и надземные этажи только мельком пробежали. До хозяйственных построек мы добрались через несколько дней. Пустые конюшни, какие-то хлевы и птичники, казарма, арсенал и еще магия знает что. Мы даже не все помещения опознали. Возвращаться в приют Том отказался наотрез. «Нет у меня там ничего важного, а палочка всегда со мной», – буркнул он. И на этом обсуждение переезда было закрыто. А мне вообще возвращаться было некуда и незачем. К тому же я боялась какого-нибудь гада, который имеет специальные артефакты, отслеживает глупых сироток и отбирает их наследство. Денег у нас было завались и больше. Кошелек, тот самый знаменитый бездонный, поставлял нам сколько угодно монет, чем мы и воспользовались. Первым делом мы, в лучших традициях лентяев-попаданцев, приобрели бесценную тварь, магическую домохозяйку, лопоухого эльфа по имени Винки. Этот несчастный любитель наволочек перемещался по замку, только пища от восторга. Для начала он метнулся в бывший приют, чтобы забрать школьный сундук Тома со старыми учебниками и мантиями, это вещи молодого хозяина, и они не должны достаться чужим. Он нашел кухню, которую мы так и не смогли до него обнаружить. Проверил наличие продуктов и хозяйственных принадлежностей, выбросил все просроченное, окаменевшее, сублимированное, остались только соль и алкоголь. Написал нам список необходимых вещей длиной в пару метров и начал закупаться после моего подтверждения. Нагайно, устало пробормотал Том через неделю после нашего переезда, когда мы с ним валялись после насыщенного дня разведки левого крыла. Я никогда не думал, что свой дом – такая морока. Так то дом, глупыш, а это – замок. Тут должна быть толпа прислуги и домовиков, как в Хогвартсе. Это нас тут двое, а представь, как было раньше. За хозяевами и их свитой должны были ухаживать, кормить, поить, спасать вассалов, собирать налоги. Можно сравнить это с государством в миниатюре. Ты же знаешь, что король имеет не столько привилегий, сколько обязанностей. А ведь мы еще до архивов не добрались. И в картинную галерею надо сходить, но я пока боюсь, признался Том. Это же слизерины, элита магического мира. Салазар презирал и ненавидел маглов, а я сам наполовину. Не забивай себе голову раньше времени, успокоила я его. Будут много выпендриваться, мы их запрем и двери запечатаем еще на 1000 лет. И уж поверь мне, как бы они к тебе ни относились, но тебя признала магия, а значит, ты законный наследник. Хорошо, что ты со мной, уткнулся мне куда-то в бок мой маленький дикий волчонок. Без тебя бы ничего не было. Или меня опять бы так избили, что я бы до конца лета провалялся в своей комнате, пытаясь залечить раны. Не ссы, мелкий, все теперь будет хорошо. Боднула я его в плечо и услышала сдавленное хмыканье в ответ. «Сейчас самое главное – обезопасить тебя в школе. Или бросишь ее?» «Не могу, я нашел контракт с Хогвартсом, по которому я должен отучиться до конца 5-го курса. Это когда ты его подписал?» «Не на шутку заинтересовалась я. Он магический. Как только проходишь распределение артефактом, принадлежишь дому 5 лет», – расстроенно рассказал Том. «Да уж, а если просто сдать экзамены?» А все эти годы находиться на домашнем обучении, вспомнила я очередную версию из фанфикшена. Нет, не выйдет. Тогда нельзя было в замок появляться, а сразу надо было написать отказ от обучения. Да ладно, Нагайна, я уже на 2-м курсе. Глазом не успеешь моргнуть, как я закончу школу. Глупый ребенок, знаешь, сколько гадостей с тобой могут сотворить за 4 года. Я возмущенно зашипел от наивности этого магического недоросля. Но ты же будешь со мной, серьезно посмотрел на меня Том. И я хочу, чтобы ты стала моим фамильяром. Тогда никто не сможет причинить тебе вред, ведь ты будешь частью моей магии. Никакой частью никого я не буду, решительно заявила я. Такими темпами мы до крестражей доберемся, душу свою будем делить. Тогда проведем ритуал побратимства. У тебя совсем кукуха съехала, мелкий, я даже кончиком хвоста у виска повертела. Ты, человек, я, змея, какие нахрен побратимы? Я, волшебник, ты, магическое существо. Так что все должно получиться. Или ты просто не хочешь быть связанной со мной, ты мне на жалость не дави, буркнула я. Из меня жизнь сделала сверхпрочный злобный алмаз, так что твои подкаты не помогут. Но если мы найдем подходящие ритуалы, то я согласна рассмотреть варианты привязки. Но сразу предупреждаю, что это будет равноправный союз, я тебе не пушистый книзл, чтобы становиться фамильяром. Договорились. Хлопнул в ладоши Том, а я подозрительно уставилась на него. Я откопал в кабинете интересный дневник, там один из предков описывает собственное партнерство с магической анакондой. Вижу, что ты уже все продумал, красавчик, усмехнулась я такому энтузиазму. Посмотрю я завтра твой дневник, и мы все обсудим. А пока расскажу тебе сказку о том, как на одном холме между мирами появился дом для гостей, и в нем поселилась пара бывших самоубийц из разных реальностей. Примечание к части. https://www.pinterest.ru/pin/7877079103077966 https://www.pinterest.ru/pin/6497463714813 https://www.pinterest.ru/pin/5129817294569958 https://pinit64hrpwr https://pinit3mxwqcf Сказки о доме для гостей начинаются здесь. https://fitzboek.net/riad/fitz4225303 Часть 3. Собирались мы в Хогвартс как будто на войну, причем в роли диверсантов. Открывать всем новый статус Тома мы не решились. Какой бы ни была его новая магия рода, но он, сирота-одиночка безо всякой поддержки со стороны влиятельных взрослых. Первым делом я озаботилась защитными артефактами, которые нашлись в сейфах слизеринов и гонтов. Те самые пресловутые комплекты наследников действительно существовали в этой реальности и выглядели как неброские украшения из сероватого металла. Браслет, нейтрализующий вредоносные зелья. Серьга Пусита против легилименции, тадада пояс девственницы, в нашем случае, девственника. При любой попытке насилия, да и просто полового акта, девственника переносило в безопасное место, а покусителя хорошенько прикладывало не очень приятным проклятием. Поначалу Том отчаянно сопротивлялся, узнав, для чего предназначается тонкая цепочка, которую положено было надевать на голое тело. Я что, девчонка, что ли? Для чего мне этот хрень это? А ты знаешь, мальчик мой, прошипела я, а парня аж перекосило от этого обращения в альбус-стиле. Таких, как ты, глупых беспомощных идиотов, очень любят разные педофилы. Защитой ты пренебрегаешь, так что трахнут тебя, а потом память сотрут, чтобы не нанести жертве глубокую моральную травму. У меня серьга от ментального воздействия, гордо ответил наивный колокольчик. Ее нельзя снять, так что и память мне не сотрут. А срезать вместе с мочкой можно? Вкратчиво спросила я, наслаждаясь побледневшим личиком подростка. Или в твоем приюте никогда на перья не поднимали, или не насиловали никого? Пойми, мелкий, я над тобой не издеваюсь, а пытаюсь защитить по максимуму. Ты одиночка, а если узнают, из какого ты рода, амортенция покажется тебе сладким сиропом. Ты уже взрослый, загнать тебя в кабальную помолвку и обобрать до нитки для взрослого беспринципного мага – плевое дело. Ладно, понял я, понял, пробурчал расстроенный и бледный Том. Я что-то об этом не подумал, я же все-таки ребенок. Мелочь, открою тебе свою тайну, я решила частично рассекретить свое прошлое для лучшего дальнейшего взаимопонимания. Я в прежней жизни тоже была человеком и сиротой и жила в интернате, это почти такой же приют, как и твой, или даже больше на Хогвартс похоже. Учишься 10 месяцев и живешь в общежитии, а на летние каникулы уезжаешь домой. Вот только у меня была не очень трезвая родня, которой я ни за каким фистралом не сдалась, так что все у меня было в полном комплекте. И драки, и машины на улицах мыло, и изнасилование испытала на собственной шкуре. И я прекрасно помню, что в 13 лет я точно не была ребенком. Волчонком я была, а потом еще и змеиные клыки отрастила, чтобы удобнее было глотки драть врагам. «Прости меня, Нагайна», – прошептал Том и погладил меня по голове. «Я знаю и понимаю тебя, ведь я сам такой, сколько себя помню. Да и в Хогвартсе не лучше. Чистокровные ведут себя как короли, а я – единственный грязнокровка на факультете. Не переживай, мелкий», – успокоила я его. «Ты не грязнокровка, а если кто-то на тебя полезет, то я им всем покажу, какой у меня яд. Но ты и сам должен понимать, что если один лезешь в запретный лес, то потом не удивляйся, если тебя кентавры взад подстрелит». Больше на тему экипировки Том со мной не спорил. То ли его так поразило сообщение, что я раньше была человеком и взрослой женщиной, то ли просто принял меня за свою, раз я тоже знала, что чувствует сирота. В любом случае, впредь конфликтов с подготовкой к школе у нас не случалось. Я выбрала ему по каталогу новую одежду неярких серых и черных тонов и нижнее белье, от трусов до теплых панталон, не забыв о носовых платках, нитяных и вязаных носках и гетрах. Заказала стандартные учебники, перья, чернила, пергаменты и ингредиенты для зелий. Все-таки магический шопинг – уникальная вещь. Проставил галочки и размеры на карточке заказа, приложил волшебную палочку, чтобы подтвердить оплату, и уже через несколько часов к тебе прилетает волшебная птица с уменьшенной чарами посылкой. Алиэкспресс нервно курит в сторонке самокрутку из чая для лучшей ваш скелет-зомби-облик. Ни к чему выделяться, чтобы у любопытных не возникло вопросов. Бархат и парчу пусть носят те, кого надежно защищает родня, а мы с тобой к этой категории не относимся. Так я объяснила свой выбор тому, и он принял это без единого возражения. Добротная теплая одежда, удобная прочная обувь на все сезоны, пижамы и белье из практичного хлопка и фланели, все это было уложено в сундук вместе с учебными принадлежностями и ожидало отправки в школу. А пока нас ожидал ритуал единства на алтаре замка. 1 сентября я ехала в своей холщовой сумке, к которой привыкла как к родной. Винки перенес нас к укромному уголку вокзала, и мы прошли сквозь ту самую зачарованную колонну на знаменитую платформу под номером 9¾. Я с интересом вертела головой, разглядывая красный паровоз и вагоны. В моем мире, насколько я помнила, локомотив, игравший в фильмах роль Хогвартс-экспресса, паровоз типа ГВР-5972 Олтенхалл, был построен в 1937 году в Суиндоне и прослужил 26 лет. В этой реальности технический прогресс развивался намного быстрее, раз маги начали пользоваться магловскими поездами намного лет раньше. По платформе гуляло множество волшебников в старинных нарядах. Длинные платья, мантии, сюртуки, разнообразные шляпы, трости, колдовские колпаки – все это напоминало мне фильмы о мальчике со шрамом из прошлой жизни. Студенты всех возрастов оживленно переговаривались друг с другом, прощались с провожающими, загружали багаж своих разнообразных питомцев. Мы с Томом тоже сдали свой сундук и отправились занимать место в слизеринский вагон. На пороге третьего купе мы столкнулись с высоким парнем, который негромко вскрикнул, увидев меня. Я злобно зашипела: «А как бы вы себя чувствовали после неслабого удара по всему телу?» «Риддл, это что, змея?» — спросил этот капитан очевидность. «Нет, блять, магический червяк!» — рявкнула я в сердцах. «Не бойся, Яксли, она не опасна. Нагайна, мой магический партнер», — успокоил его Том и погладил меня по голове. «Не фамильяр?» — удивленно протянул парень и окинул моего товарища оценивающим взглядом. Уверена, что он отметил и неброский костюм, и сережку с черным камешком в ухе, и мою наглую немигающую морду. «Присоединяйся к нам с Малфоем, место еще есть». Том, держа невозмутимый покерфис, вошел в купе, где уже сидел на диване симпатичный блондин. «Ага, значит, это и есть знаменитый Абраксас, папа не менее известного Люциуса и дедушка засранца Драка». Он с удивлением взглянул на Яксли, но тот коротко кивнул, словно подавая какой-то сигнал. «Добрый день, Риддл, присаживайся», — вежливо поприветствовал его Малфой. «Добрый день», — Том, не стесняясь, устроился у окна. Я выползла из сумки и растянулась у него на коленях, наслаждаясь удивлением на симпатичном лице блондина. Пару раз потянулась, свернулась кольцами, развернулась во всю длину и заняла половину дивана, уложив морду под руку Тома. Тот начал меня поглаживать, как привык за это время, а я наслаждалась потоком магии, которая мягко струилась из его ладоней. Наконец, поезд тронулся, а к нашей компании присоединился еще один пассажир: Лестриндж, Риддл, Малфой, Яксли. А я прошипела: «Осел», а на удивленный взгляд Тома ответила ухмылкой: «Потом расскажу», — пообещала я ему. «Это мультфильм из моей прежней жизни». Парни начали разговор о том, как они провели каникулы, а я задремала под стук колес. Проснулась я дважды. В первый раз, когда пришло время обеда, у Тома была с собой корзинка, которую собрал заботливый эльф. У остальных попутчиков тоже нашлись припасы, так что стол был сервирован для людей, а мне в тарелочке подали куриное филе. Во второй раз меня разбудила парочка гриффиндорцев, которая шумно ввалилась в двери нашего купе. Старосты львиного факультета за каким-то фестралом проверяли вагон слизеринцев. Увидев меня, они дружно ретировались, успев пригрозить всяческими карами за нападение на студентов и профессоров. Том в ответ только фыркнул, а я прошипела: «Я вас сама из школы изгоню». Больше, до прибытия в Хаксмит, я не просыпалась. Том аккуратно уложил меня в сумку, и мы потащились под дождем к ожидающим каретам. Вся купейная компания так и уселась в один экипаж, фестралы поплелись в сторону замка, а я с любопытством разглядывала разноцветные всполохи вокруг. Благодаря своему необычному зрению я видела магические следы от артефактов. У попутчиков было заметно голубоватое сияние в районе запястий, на пальцах, на ушах и на поясе. Видимо, комплекты наследников были на каждом из парней. На въезде в школу я снова почувствовал эффект шкурочески. Интересно, что же это за заклинание? Выявление анимагов или слепок ауры снимают? Недолго думая, я спросила у Тома: «Как думаешь, что за чары стоят на воротах?» Тот прошипел в ответ: «Не знаю, но если тебе интересно, могу почитать на эту тему в библиотеке». Я согласно кивнула и только сейчас заметила, что соседи по карете пораженно разглядывают нас. Упс, спалились, что Том, Змееуст. Троица переглянулась между собой, но никак не прокомментировала увиденное. Экипажи подъехали к замку, и вереница студентов потянулась в большой зал, где всех ожидал праздничный пир. Над столами действительно летали зачарованные свечи. Потолок демонстрировал небо, затянутое темными тучами, из которых моросил мелкий осенний дождь. Столы были накрыты скатертями, но пока без приборов и блюд. Все расселись по своим местам, в двери вошел высокий волшебник в классической мантии, а за ним – шеренга будущих первокурсников. Распределение началось. Фамилии звучали как знакомые, так и совершенно неизвестные, поэтому мне было не до них. Я просто наслаждалась потоками магии, которая буквально наполняла старинный замок, и дала себе слово найти Хогвартский алтарь. У меня для этого были все возможности, но самое главное – было желание раскопать все самые интересные места. Выручай, комната мне была не очень интересна, навряд ли в ней будет что-то более ценное, чем в сокровищнице слизеринов. Зато меня очень волновали тайные покои основателя и его спящий страж. Уж не знаю как, но я его обязательно использую. Если Том его привяжет, то можно будет перетащить защитников Серпинскостилум. У нас тоже есть источник силы, который точно сможет поддержать древнего змея. Том теперь настоящий слизерин, поэтому Василиск может и согласиться на переезд в родной дом, но для начала надо убедиться в его разумности, мало ли что с ним произошло за последнюю 1000 лет в одиночестве. После ужасно несбалансированного и вредного ужина мы отправились в подземелье, где я наконец полюбовалась гостиной с огромными окнами, которые выходили прямиком в Черное озеро. Вопреки моим опасениям, в общежитии не было холодно или сыро. Магические плетения опутывали все поверхности, согревая и создавая приятную температуру. Декан Слакхорн поприветствовал первокурсников и удалился в свои покои, а мы наконец попали в уютную спальню. У каждого слизеринца была отдельная комната, что ужасно меня обрадовало. Хоть где-то можно было не сдерживаться и вести себя так, как мы привыкли за лето. Деревянная кровать под плотным балдахином располагалась рядом с небольшим камином. В углу стоял письменный стол с удобным стулом, а над ним висели открытые полки. Вместительный шкаф находился у входа в небольшую ванную. В этом мире сундуки были обычными сундуками, а не магическими гардеробными. Том вызвал Винки, который радостно заметался по помещению, наводя порядок, развесил и разгладил костюмы и мантии любимого хозяина, устроил для меня уголок-террариум с подогревом, разложил в ванной мыло, шампуни и полотенца, постелил на кровать пушистый плед и разжег камин. После этого расставил книги на полке, распределил в ящиках стола пергаменты и письменные принадлежности, набросил чары на ингредиенты для зелья и, наконец, счастливый убыл домой. Мы с напарником только переглянулись. Энергия этого малыша сбивала нас на повал. Потом Том быстро умылся, подхватил меня и завалился в теплую постель. «Вот мы и в школе», — сонно прошептал парень. «Как тебе замок на первый взгляд?» «Даже не знаю», — задумалась я. «Магии тут очень и очень много, но она какая-то, даже не знаю, что сказать. Ненаправленная, что ли? Будто холодная вода бьет через край, но купаться в ней некомфортно». «Понял, о чем ты говоришь», — пробурчал Том. «Я тоже так чувствую. Расскажешь мне историю на ночь?» «Расскажу, конечно, сегодня ты очень устал, поэтому история будет добрая и без особых приключений». А началась она с того, что 7-летний Седрик вспоминал своего отца, капитана Эрола, который умер несколько лет назад, оставив дорогую супругу и обожаемого сына совершенно одних. Седрик очень любил свою добрую матушку и дружил с сердитым бокалейщиком мистером Хопсом из лавки на углу. Услышав сопение Тома, я залезла под одеяло и свернулась клубочком. День был очень длинным и насыщенным, столько впечатлений надо уложить в голове. Планы, которые я наметила Тома, потребуют корректив. За мелким надо приглядывать, чтобы его никто не обидел или не подсунул непотребную литературу. Да и товарищи-попутчики явно что-то задумали, узнав о том, что он змееуст. Но об этом я подумаю завтра, ну а пока, спать. Примечание к части. https://www.pinterest.ru/pin4070153622554922306 Карбон Яксли. https://www.pinterest.ru/pin3521252646149128051 Абраксас Малфой. https://www.pinterest.ru/pin6072823309833655550 Карвус Лестриндж. https://www.pinterest.ru/pin6776695912754266 Часть 4. Примечание к части. История про попаданцев спящего солдата от нашего друга Афрания. https://fitsboek.net/riad/fits9915661 Как же найти этот гребаный алтарь и вход в подземелье Слизерина? Эта мысль терзала меня уже несколько недель. Я понимала, что оба нужных мне объекта находятся где-то рядом, но вот где. Туалетов в замке было очень много, а так как Плакса Элизабет Миртл еще даже не поступила в Хогвартс, опознать нужный было очень сложно. Я начал разведку со второго этажа, но это было непросто. Во-первых, днем всюду толпились студенты. Во-вторых, по ночам дежурили не только профессора, но и эльфы, так что незаметно шляться по замку не получалось. Меня время от времени отлавливали лопоухие шпионы и со всем возможным почтением доставляли в комнату, в мой личный живой уголок. Я решила не торопиться, раз уж сразу не сложилось. Да и в самом деле, подумайте сами. Неужели толпу подростков и их волшебных питомцев оставили бы без тщательного присмотра? Вот и я убедилась, что это не так. Как Поттер со товарищи таскался по ночам по замку, нарушал правила и творил свои темные делишки, я так и не поняла. В этой реальности ни на минуту нельзя было остаться в одиночестве. Со стен пялились картины, которые комментировали все подряд. Привидения просачивались через стены в любые коридоры. Домовики шныряли невидимыми, и где гарантия, что они не следили за всеми в режиме онлайн? Плюс профессора, дежурящие ночью, да и завхоз Аполлион Прингл со своим всеведущим котом-фамильером вечно возникал рядом в самый неподходящий момент. Одним словом, скрытного шпионажа не получилось, поэтому я перешла в режим пассивно-ехидного наблюдения. Вокруг Тома начались ритуальные пляски, никак иначе эти действия я обозвать не могла. Давишняя троица, как незабвенные самогонщики, начали свой вариант операции. Наследникам старинных родов невместно было предлагать отношения неизвестному грязнокровке. И да, в этой ветке Фанона существовала магическая аристократия наряду с магловским дворянством. Но на то они и слизеринцы, чтобы просчитывать с самого детства все ходы наперед и делать выводы из любого происшествия или случайно услышанного слова. А уж такой жирный факт, что на факультете учится никому неизвестный Змеиуст, игнорировать было невозможно. Так что Малфой, Яксли и Лестриндж начали тихую осаду по всем правилам урожденных интриганов. Очень ненавязчиво Том попал в центр Бермудского треугольника. На трапезах рядом с ним элегантно присаживался Абраксас, а напротив устраивалась парочка неразлучников, Карбон и Карвус. «Раньше я сидел на уроках один», — рассказывал мне Том. «А теперь Малфой просто пригласил меня сесть за одну парту, а Яксли с Лестринджем всегда располагаются позади нас». «Ну, что ты удивляешься, мелкий?» — задумчиво пробурчал я. «Ты сейчас являешься для них загадкой, да и хорошим призом, если вдруг окажешься тем самым Змеиустом. Но раньше они не обращали на меня внимания. Да, не гнобили, но я был для них пустым местом, а теперь такая перемена в отношении. Даже и не знаю, чего ожидать и стоит ли об этом переживать. Это уж тебе решать, нужно тебе такое товарищество или нет. Но мой тебе совет: присмотрись к парням, ведь в будущем тебе придется иметь с ними общие дела. Вы будете встречаться на приемах, когда ты огласишь свой законный статус. Возможно, что у вас есть общий бизнес, ведь список унаследованных предприятий ты пока не получил. А в Британии все богатые старые кланы хоть как-то, но пересекаются между собой, особенности компактного островного проживания. Да и жениться тебе придется на ком-то из семьи потомственных магов, поэтому присматриваться к будущим невестам надо уже сейчас. «Как все сложно», — проныл Том, уткнувшись лицом в подушку. Потом подгреб меня поближе, обнял и засопел. «Нагайна, я так счастлив, что мы с тобой повстречались. Иногда мне кажется, что ты моя заколдованная мама». Я от такого заявления буквально онемела. «Нет, я помню, что мадам Роулинг как-то заявила, что Нагайна на самом деле Мирпа, женщина Маледиктус, но в этот бред, рожденный заигрыванием автора с фанатами, мне совсем не верилось. Мне жаль разочаровывать тебя, мелкий», — сочувственно прошипела я. «Но я, к сожалению, не Мирпа, твоя мама действительно умерла». «Знаю я все, но ты такая заботливая», — пробурчал Том, пряча глаза. «Я не заботливая, а корыстная. Если тебе будет хорошо, то и меня никто не обидит. И лягушек я есть не хочу, мне гораздо больше нравится свежее мясо. Поэтому я буду тебя защищать как принцессу из последней кладки королевских кобр». «Спасибо, Нагайна, на самом деле ты добрая, только, как и я, боишься это показать». «Ладно, спи уже, психотерапевт доморощенный, не всегда добро есть благо, как и зло не всегда является чем-то плохим». Пробраться в нужный проход, ведущий в тайные покои Слизерина, удалось на Самайн. Здесь, как и в мире канона, все самое странное происходило в этот непростой праздничный день. Если у Гарри со шрамом на Хэллоуин были троллы, окаменевшая кошка и прочие дамблдоровские замуты, то у нас случился профессор Киттлберн и его знаменитая огневица. Пожар начался в большом зале, где проводили репетицию рождественского спектакля «Фонтан феи Фортуны». Когда зачарованная змея заметалась, поджигая все вокруг, студентов срочно удалили из опасного места, а все профессора принялись тушить магический огонь. Я в это время шустро доползла до третьего этажа и в первом же девичьем туалете наткнулась на узор змейки на сломанном кране. «Откройся», — прошипела я и уже через минуту скользила по широкой трубе, не забыв закрыть за собой проход. Коридор, в который я выпала по приземлении, был огромен. Зачарованные факелы слабо освещали каменные стены, но мне они были не нужны. Я отлично ориентировалась и в темноте, да еще и магические плетения буквально пронизывали все помещения, указывая мне путь. Широкие двери отворились, после все того же незатейливого пароля, и я оказалась в святая святых, тайной комнате, где проживал тысячелетний Василиск. Вода в бассейне была темной и неподвижной, но от нее чувствовалось тепло и не было никакого неприятного запаха. Я доползла до статуи коренастого бородатого мужчины и по складкам его каменной мантии забралась внутрь гнезда. В огромном каменном мешке спал исполинский змей с короной на голове. И это были вовсе не роговые наросты, как в фильме, а самая настоящая драгоценность или, как формулируют специалисты, ювелирное украшение из желтого металла. Пока я рассматривала это эпическое видение, Василиск приоткрыл глаза и прошипел: «Ламия, что ты забыла в моем гнезде? От тебя пахнет магией Салазара, у него все же появился наследник, тогда где мои подарки от юного Слизерина? Старших надо уважать и постоянно задабривать полезными и приятными презентами, чтобы потом получить богатое наследство». Змей не выглядел старым или безумным, а напротив, напоминал мне саркастичного дядюшку, который вечно подшучивает над своими неразумными племянниками. И только спустя какое-то время до меня дошел смысл его слов. «Ламия, я», — удивленно уставилась я на него, — «но ведь Ламия, это полуженщина-насильница, глупая хвостатая девчонка», — ухмыльнулся Василиск. «Ты сказок, что ли, начиталась? Или в какое-то другое измерение смотришь? Еще скажи, что ты мать Герафила и дочь Посейдона. Лами, это прекрасные полуженщины-полузмеи с чарующим голосом, а уж про то, что они заманивают и насилуют наивных мужчин». На этих словах змей очень выразительно закатил глаза. «Так эти байки придумывают сами жертвы, чтобы потом оправдываться перед своими женами, почему у них больше нет желания вступать с этими распустехами в контакт. Вот это да», — оценила я открывающиеся безбрежные перспективы. «А как мне перекинуться?» «Не перекинуться, малышка», — возмущенно зашипел змей. «Это люди и оборотни перекидываются, а мы просто меняем ипостась». «В смысле, мы?» — поразилась я новой информацией. «Так ты тоже ламия, вот же глупое хвостатое животное. Ламии бывают только самками, а василиски – самцы». «МММ, я тебя поняла. Надеюсь, что наши виды между собой не того этого. Не бойся, детеныш, вы нас совсем не привлекаете, хотя мы с вами и родственные виды. Да и мы очень редко принимаем второй облик, только в случае крайней необходимости. А вот вы очень даже любите свою ипостась с конечностями и волосами. Да вы даже замуж выходите за обычных мужчин. Только вы ужас какие ревнивые, хоть и очень красивые на человеческий лад. Так что беднягам мужьям не очень-то и радостно от такого брака. А второй облик откроется, когда ты повзрослеешь. Точно сказать не могу, у вас какие-то свои условия». «Так это же просто замечательно», — искренне восхитилась я. «Значит, я смогу стать почти человеком. Да и в магическом мире я не буду совсем уж диковинкой». «Нашла чему радоваться, глупая змейка. Вас, женщин, вообще не понять нам, мужчинам. Так что там с наследником моего магического партнера, откуда он взялся через столько лет?» Вернул меня Василиск в нужное русло разговора. Я обстоятельно рассказала все нюансы нашего с Томом приключения в банке и начало обустройства в замке Слизеринов. Василиск молча слушал меня, а потом задумчиво спросил: «Алтарь сохранился?» «Да», — заверила его я. «На нем мы и провели ритуал единства с Томом, и магия его подтвердила». «Это хорошо», — довольно покивал змей. «Значит, ты сможешь делиться с ним силами и продлевать его короткую человеческую жизнь. А как же Салазар? Почему тогда он умер?» — удивилась я, — ведь такой информации о ритуале мы не нашли, или описание в дневнике было неполным. «Кто тебе сказал, что мой партнер умер? Он просто ушел, но в других планах время течет по-другому. Может быть, там прошел всего год, а здесь тысячелетие, но он обязательно вернется за мной, ведь пока я жив, Салазар тоже в порядке». После этих слов я с ужасом поняла, что интрига вокруг избранного в каноне могла быть намного глубже, чем было показано нам. Убийство Василиска, а следовательно, и Слизерина, блуждающего по мирам, теперь представало совсем в ином свете, ведь, вернувшись из путешествия, основатель Хогвартса мог запросто предъявить на замок свои законные права, и тогда все захребетники лучшей магической школы вылетели бы со своих постов, не успев сказать «Люмос», а Слизерин, увидев то безобразие, что творилось с образованием в его детище, наверняка устроил бы революционный переворот. Указали бы на выход и Дамблдору с компанией, и министерству со всеми указами, ведь Хогвартс испокон веков был независимой территорией. Да уж, все свои соображения и воспоминания о каноне я подробно изложила древнему змею с труднопроизносимым именем. Еле успокоив его и отговорив от немедленного уничтожения всех взорвавшихся двуногих, я пообещала постоянно держать его в курсе всех новостей. Мне разрешили привести на встречу маленького наследника, чтобы он познакомился с партнером своего знаменитого предка. О переезде в Серпинско-Стеллум змей обещал решить после общения с Томом. «Мало ли что, вдруг мы друг другу не понравимся», — проворчал предусмотрительный Василиск. «В общежитии факультета Слизерина я проползла по воздуховоду прямо с нижних уровней подземелий. Теперь мне не надо было пробираться через туалет, рискуя быть пойманной многочисленными замковыми надзирателями. Обычный вход для людей Василиск мне тоже показал, тот самый, через который ходил Салазар. Маленькая комната в тупичке коридора открывалась все тем же паролем на Парсилтанге, а в ней вторая дверь вела прямо в зал с бассейном, что-то на вроде стационарного портала. Том, услышав мой рассказ о знакомстве с королем змей, долго не мог вымолвить ни слова, но зато когда обрел дар речи, долго и смачно выговаривал много нецензурных слов. Наконец он немного успокоился и стиснул меня так, что я невнятно запищала. «Ты понимаешь, что у меня никого нет, кроме тебя», — шептал он, уткнувшись в меня лицом. «А если бы он тебя убил, сожрал, разорвал, а я бы даже не узнал, куда ты пропала? Прости, мелкий», — искренне покаялась я. «Со мной так вечно происходит. Сначала что-нибудь вытворю, а уж потом пугаюсь задним числом. Пожалуйста, думай теперь не только о себе, но и обо мне, мы же теперь связаны. Ну, даже если я и погибну, ты все равно проживешь свою жизнь», — отмахнулась я. «Ты да ты при чем тут длина жизни?» — возмутился Том. «Ты, мой единственный друг и партнер, я тебя уже полюбил как самое близкое существо на свете.